Глава 17. «То есть как?» Плеск ошарашенно заморгал. «Это в каком смысле?» «В прямом». Дэйвен сказал, что избавление от проклятия по пророчеству осуществляется исключительно через смерть истинной избранницы, повторила я. «И ты так спокойно об этом говоришь?» Недоверчиво посмотрел на меня дракончик. Я пожала плечами. «Так это же все равно не сбудется». Не стала вдаваться в подробности, что чувствую себя настолько счастливой, вообще ничего не пугает. За те несколько дней, что Плеск отсутствовал, вовсю шли приготовления к свадьбе. И пусть у Дэйвена хватало дел во дворце, но все равно вечера мы проводили вместе. Вот только на ночь он уходил в свои покои, не оставался со мной, чтобы, как он сказал, не испытывать выдержку на прочность. Но и без этого царила полнейшая идиллия, которую, конечно, пытались испортить. Госпожа Амельда хоть и возмутилась, когда я ей рассказала о сути плана Натана, но еще больше ее возмутили наши с Дэйвеном планы. «Как это нарочно разрушать пророчество? Что за глупости про смерть избранницы? Да я годами изучала все толкования, и нигде там такого и близко нет. Ариночка, милая, ну ладно, Дэйвен, он совсем от тебя голову потерял. Но ты ведь у нас девушка умная и ответственная. Я уверена, Натан непременно придумает какой-нибудь хороший на этот раз план. И мы сможем все переиграть, чтобы ты все-таки выполнила пророчество». «Госпожа Амельда, поверьте, и без пророчества можно избавиться от проклятия. А в остальном мы с Дэйвеном своего решения не изменим. Пожалуйста, постарайтесь понять». «Да что тут можно понять?» Она трагически заламывала руки. «На кону судьба всего Ариндейла. А вы безответственно хотите упустить единственный шанс на спасение. Арина, отменяйте свадьбу. О ней и речи быть не может. Ты должна стать женой того, кто унаследует престол. И это Натан, а никак не Дэйвен. Проклятый не имеет права претендовать на корону. Арина, ты просто обязана исполнить пророчество». Мне очень трудно было промолчать. Трудно не сказать, что я ничего не обязана делать. Я не только избранница, а еще вообще-то живой человек со своими чувствами и стремлениями. И сейчас я отчетливо всей душой понимаю, что поступаю правильно. Я люблю Дэйвена. Я хочу провести с ним всю жизнь. И я верю ему во всем. Верю в нас и в то, что мы обязательно справимся с проклятием. Но я ничего этого госпоже Амельде не сказала. Из уважения к ней не стала спорить. Но она все равно чуть ли не смертельно обиделась. Этот разговор состоялся на следующий день после злополучного бала, и больше я тетю Дэйвена не видела. Не удивлюсь, если она и на свадьбу не придет. Натан тоже не объявлялся. Я не покидала особняк, а любитель безумных планов, видимо, все же не рисковал снова приходить сюда. Я прекрасно понимала, что Дэйвена он боится и не станет теперь лишний раз связываться. Натан ограничился тем, что прислал мне записку с весьма глубокомысленным: «Я окончательно в тебе разочарован». Любопытно, какой реакции в ответ он ждал? Что я, сломя голову, помчусь во дворец умолять меня простить? Или важен был сам факт высказать свое презрительное фе? Не знаю. Но меня в любом случае его разочарование не трогало и ничуть не омрачало того счастливого предвкушения, которым полнился каждый день. Скоро свадьба. Мне казалось, это станет решением абсолютно всех проблем. Интуитивная уверенность в этом крепла все сильнее, словно у меня внезапно открылся дар предвидения. Я отчетливо чувствовала, что не только мы с Дэйвеном ждем этот день, его само море ждет. Да чуть ли не весь мир замер в ожидании. Может, все же есть в пророчестве какая-то лазейка? Может, попытками нарушить ход событий Дэйвен, сам того не зная, поступил единственно правильно и проклятие исчезнет, едва нас объявят мужем и женой. Вот было бы здорово. И если реакцию Натана и госпожи Амельды я могла предугадать, то с драконами все обстояло сложнее. Пропадавший плеск ведь объявился только сейчас, вечером, накануне завтрашней свадьбы. И теперь он сидел на подоконнике и совершенно пришибленным видом на меня смотрел. «Слушай, я и вправду первый раз слышу, что избавление от проклятия возможно лишь с гибелью избранницы. Нет, я, конечно, допускаю, что твой проклятый, явно давно в этом всем копающийся, может быть прав. И даже допускаю, что у нас в совете тоже знают про такую подробность. Но лично я слышу впервые, правда. Иначе обязательно тебе бы сказал заранее». «Да я верю, плеск. Я дракончика уж точно во лжи не подозревала. Для меня самой это было очень неожиданно, но, естественно, совсем не порадовало. Но Дэйвен уверен в жемчужине, так что это остается единственным вариантом». «То есть осуществлять пророчество вы не будете?» — изумленно-растерянно уточнил плеск. «И мне передать своим, что план с пророчеством полностью отменяется? Теперь ориентируемся исключительно на жемчужину?» «Да, именно так», — кивнула я и, поддавшись откровенности, добавила. «Плеск, поверь, я интуитивно чувствую, что так правильно. Даже не совсем я, а моя сила избранницы. Это уж точно не иллюзия и не самовнушение. Это словно бы даже предвидение какое. Непоколебимая уверенность, что наша с Дэйвином свадьба — это чуть ли не важнейший момент в избавлении от проклятия». «Да?» Плеск смотрел на меня с такой надеждой, будто я могла дать стопроцентную гарантию. «Ты вправду так чувствуешь?» «Да, Плеск, завтрашний день все решит». Чуть помолчав, он задумчиво пробормотал. «Мне тогда сейчас к своим нужно доложить обо всем этом. Но я очень постараюсь вернуться к тебе завтра еще до церемонии. Вдруг это и на самом деле будет судьбоносный день для всех нас. Знаешь, море ведь такое, обманчивое и непредсказуемое. Вполне возможно, что и само пророчество абсолютно все понимали неверно. Но ты избрана избавить нас от проклятия, и только ты можешь чувствовать, как правильно». «Я только боюсь, как бы кто не помешал». Я помрачнела. Хочется верить, что и Натан окончательно вышел из игры, и лазутчики Вингарда тоже не рискнут сорвать свадьбу. «Ай, да чего ты боишься?» — отмахнулся плеск. «С тобой же будет проклятый. А он, как мне кажется, может кого угодно одним взглядом прибить. Да никакой недруг не рискнет даже сунуться». «Хотелось бы верить. Просто очень не хочется, чтобы что-либо омрачало чуть ли не лучший день в жизни», — вздохнула я. «Ну, начались сантименты». Дракончик демонстративно закатил глаза. «Это давай уже без меня. Мне надо совету докладываться, а не твои любовные глупости слушать. Так что пошел я. К завтрашнему утру постараюсь вернуться». Обратившись в облачко пара, плеск исчез. Я счастливо улыбнулась собственным мыслям. И вправду нечего бояться. Даже если кто-то рискнет сорвать свадьбу, все равно ничего у них не получится. Я в этом ни мгновения не сомневалась. Церемония была назначена на полдень. Как на днях объяснил мне Дэйвен, так положено по традиции. И конкретное время, и конкретное место. Правда, я пока не представляла, где именно все будет проходить. Знала лишь, что точно не во дворце. Дэйвен таинственно улыбался. «Скоро сама все увидишь». От волнения накануне я всю ночь не могла уснуть. Задремала лишь под утро. И сон приснился такой сладкий. Идеальнейшая свадьба. Я даже не сразу сообразила, что поцелуй Дэйвена чувствую наяву. Не открывая глаз, сонно уточнила. «Мы уже поженились, да?» Дэйвен тихо засмеялся. «Еще нет, но совсем немного подождать осталось». «А поскорее никак нельзя». Все еще в полудреме пробормотала я, устраиваясь поудобнее в его объятиях. Но тут же вся сонливость враз слетела, и я открыла глаза. «Дэйвен, что ты тут делаешь? Нам ведь не положено сегодня видеться до церемонии. Примета такая». «Ты веришь в приметы?» Приподнявшись на локте, он с улыбкой смотрел на меня. «Ради того, чтобы наша свадьба прошла без каких-либо эксцессов, я готова поверить во что угодно». Я тоже не удержалась от улыбки. «Не волнуйся, ничего плохого не произойдет. Да и охраны ведь будет полно, что на самой церемонии, что потом на торжественном балу. Я потому и пришел к тебе сейчас, ведь весь день предстоит провести среди множества людей. Даже толком поговорить у нас с тобой возможности не выдастся. Лишь вечером, наконец, останемся наедине». Взяв меня за руку, он коснулся губами тыльной стороны ладони. И вроде бы мимолетное и невинное прикосновение, но от взгляда Дэйвена меня даже в жар бросило. Пусть было немного страшно, но все равно я ждала вечера с волнением и предвкушением, хотя старалась лишний раз о предстоящем не думать, а то и так мысли сбивались. Я сменила тему. «Как думаешь, твоя тетя будет на церемонии?» «Будет, конечно. Тут хоть какие смертельные обиды, но члены королевской семьи обязаны присутствовать на таком событии». «То есть и Натан тоже явится?» Я помрачнела. «Еще и с Улиной?» «Само собой, так полагается. Но ты просто не обращай на них внимания. К сожалению, никак нельзя провести церемонию наедине, хотя мне тоже претит все это многолюдное сборище». Дэйвен поморщился. «Только от происхождения никуда не деться. Тем более ты ведь станешь не просто моей женой, но еще и принцессой. Потому и необходимы все эти церемонии по строгим правилам. Но если тебе совсем уж тошно будет от обязанностей, которые диктует твой новый статус, мы можем вообще уехать из Вертима в тот же Дравур». «Если честно, я пока даже не думала о том, что будет после нашей свадьбы. Казалось, главное, чтобы церемония состоялась, и тогда дальше уже точно опасаться нечего». «Я просто хочу быть с тобой», — тихо ответила я. «А где именно, не так важно». Притянув меня к себе, Дэйвен лишь легонько коснулся губами моих губ, словно опасался увлечься поцелуями. «Мы все это с тобой еще потом решим. В конце концов, у нас вся жизнь впереди. Ну а конкретно сейчас время поджимает. Мне уже пора идти. Тебе же вот-вот служанки нагрянут. Но сначала...» Он таинственно улыбнулся. «Закрой глаза». «Зачем?» Я засмеялась. «Для полной конспирации хочешь исчезнуть незаметно даже для меня?» «Не совсем. У меня для тебя подарок». Это прозвучало даже немного торжественно. Заинтригованная, я тут же закрыла глаза. И, открыв, через несколько мгновений обомлела. «Не пугайся». Дэйвен, видимо, и без слов понял мою реакцию. «В этом нет ничего кощунственного. Как раз так должно и быть». А я просто не могла отвести взгляд от ожерелья. Великолепного, искуснейшего ожерелья со сложным и гармоничным переплетением золотых узоров и осколков великой жемчужины моря. Несмотря на разную их форму, в целом украшение выглядело идеально. Так вот, почему Плеск не мог жемчужину тут найти. Видимо, Дэйвен отдавал какому-то особо доверенному ювелиру. Ведь явно это ожерелье специально под осколки реликвии и создавалось. Но Дэйвен все же... «Арина, поверь, я знаю, что делаю». Он не сводил с меня очень серьезного взгляда. «Не зря ведь о восстановлении жемчужины говорится в качестве первого шага. И искры ее связать между друг другом металлом холодным и тело теплом. С ожерельем все как раз совпадает. Да и согласись, это очень символично, если у тебя в день нашей свадьбы будет великая жемчужина. Своего рода знак одобрения самим морем нашего с тобой союза. Но если ты все же против, ничего страшного, вполне можно обойтись и без нее. Я просто опасаюсь, как к такому отнесутся драконы. Все же их священная реликвия. В первую очередь, это реликвия самого моря, его создание, как и ты. Да и думаю, далеко не случайно мы с тобой можем так запросто жемчужины касаться. Из всех людей только нам с тобой дано это право. Тебе, потому что ты истинная избранница. Мне, потому что только я могу искупить все грехи своих предков и, наконец, избавить Ариндейл от проклятия, соединив жемчужину. Но, Арина, я не настаиваю. Тепло улыбнувшись, он ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Только тебе решать, надеть ли это ожерелье на церемонию. Я не успела ответить, потому что в дверь постучали. Это явно Пина пришла. Передав мне ожерелье и напоследок легонько коснувшись губами моих губ, Дэйвен ушел через смежную дверь в свою спальню. Пришло время готовиться к свадебной церемонии. Как мне объяснил Дэйвен, по традиции полагалось, чтобы невесту к месту церемонии сопровождал старший в роду. Но ведь по факту у меня здесь никого не было. Да и по изначальной выдумке госпожи Амельды я считалась племянницей Садрига. Поэтому именно он и сопровождал меня. Роскошную карету охраняла чуть ли не целая армия. Сомневаюсь, что этого требовали традиции. Скорее, Дэйвен распорядился. Но я о возможном нападении совсем не думала. Мои мысли были заняты другим. Если честно, я так нервничала, что даже руки дрожали. Хотя толком и не могла сформулировать, из-за чего волнуюсь. Стоял чудесный солнечный день, словно бы сама погода постаралась для нашего торжества. Но даже это не радовало. Вдобавок я в свадебном платье чувствовала себя ужасно неуютно. Нет, как ни странно, оно оказалось самым удобным и комфортным из всех тех, которые мне довелось носить тут раньше. И вдобавок, конечно, самым красивым. Белоснежное, будто бы невесомое, с отделкой из тончайшего искусного кружева. У меня даже дыхание перехватило, когда, переодевшись, я увидела себя в зеркале. Но все равно я волновалась, что не понравлюсь Дэйвену. Здравый смысл тут же возражал. Ага, через столько вместе прошли, и вдруг прямо в день свадьбы Дэйвен внезапно разочаруется. «Волнуетесь?» Прервал мои панические размышления Садрик. Он сидел напротив меня, и у него был традиционно пофигистичный вид, словно он не невесту принца сопровождал, а вез капусту на базар. «Волнуюсь», — не стала отрицать я. «Очень. Вроде бы и повода нет, а все равно не по себе. А ведь на деле и вправду не возникало никаких дурных предчувствий. И единственное, что вполне логично могло омрачать мое настроение, это плеск. Дракончик так и не появился, хотя обещал, что вернется рано утром. Но, наверное, еще рано было волноваться. Вдруг просто задержался у своих». Я инстинктивно коснулась ожерелья на своей шее. Я долго колебалась, надевать его или нет, и теперь все же жалела, что надела. Пусть оно идеально дополняло наряд, да и сама жемчужина ощущалась чуть ли не как осязаемое благословение моря, но в то же время я боялась, что драконов такое обращение с их реликвией может обидеть. Снять ожерелье сейчас? Но куда его деть? Карманов на платье не было, а отдать кому-либо я бы не рискнула, даже Садригу. Говорят, все невесты волнуются перед свадьбой. Он пожал плечами. Так что у вас как раз в этом плане все нормально. Не волнуйтесь, уже совсем скоро прибудем на место. А госпожа Амельда придет? Да, обязательно. Она, конечно, все эти дни возмущалась и сокрушалась, но пропустить такое событие все равно не может. Из-за традиций? Нет, из-за вас с его высочеством. Госпожа ведь фактически была единственным родным человеком рядом с ним, когда не стало его родителей. Не скажу, будто полностью заменила принцу мать, но все же растила его и очень любит. Да и вы сразу ей приглянулись, так что госпожа Амельда никак не может пропустить свадьбу. Если бы не пророчество, то она была бы больше всех счастлива от вашего союза. Но ведь госпожа Амельда знает Дейвена. Она должна понимать, что у него наверняка есть свой план. Он столько времени искал способ одолеть проклятие. Так неужели она считает, что теперь вдруг сдался? Она считает, что он без ума в вас влюблен. Вот и позабыл обо всем на свете. Садрик сдержанно улыбнулся. И в этом я с госпожой согласен. Но ведь именно в этом самый интересный факт. «В вашем согласии?» — скептически уточнила я. «Нет, в чувствах. Если верить преданиям о проклятии, проклятые не способны любить. Отравляющая их тьма настолько сильна, что не допускает столь светлых чувств. Но его высочество принц Дейвен стал исключением. И сомневаюсь, что случайно, особенно учитывая, что вы истинная избранница. Наверное, в том и смысл. Ведь вроде как именно проклятый делает избранницу избранницей. То есть именно он неосознанно наделяет ее особой силой, способной одолеть проклятие. Я раньше гадала, как это развитие силы может происходить, посредством чего? А оказалось вот так вот просто. Любовь. При этом я четко осознавала, что сами чувства не имеют связи с какими-либо пророчествами и предназначениями. То есть не было заранее никакой гарантии, что проклятый полюбит избранницу. И в том величайший подвох. Не влюбись, Дейвен, не стала бы я в полной мере избранницей. И даже при всем желании не смогла бы справиться с проклятием. А ведь... Стоп! Так, может, на самом деле избранницы все же появлялись каждое поколение, как и положено? Вдруг в этом даже драконы ошибаются, и я все же не единственная такая? А раньше чудо не происходило, потому что проклятый не влюблялся в избранницу. Нет, ну как же все с этим пророчеством запутано? Поскорее бы оно просто осталось в прошлом. Но в любом случае уже было не время для всех этих мыслей. Мы прибыли. Дейвен не рассказывал, где именно будет проходить церемония. Лишь упомянул, что это особое место, закрытое для простых смертных. И я чего только не передумала. В основном, конечно, склонялась к версии с каким-нибудь древним храмом, но на деле все оказалось иначе. Садрик первым вышел из кареты, услужливо открыл мне дверцу и подал руку. Я аккуратно спустилась, стараясь не зацепиться длинным шлейфом. Чуть растерянно огляделась по сторонам. Сад или роща? Где мы вообще? Здесь стражников тоже хватало. Выстроились почетным караулом вдоль аллеи, по которой предстояло дальше идти. На контрасте я даже залюбовалась. Нежнейшие и очень хрупкие на вид белые цветы на деревьях и блики солнца на начищенных доспехах стражи. И царила удивительная тишина, но море точно было где-то совсем рядом. Пусть я его не видела, но отчетливо чувствовала. Садрик повел меня по аллее, рассказывая. По преданию, именно здесь, на этом утесе, зародилась сама людская магия. Изначально ведь ее и не было. Но союз моря и земли даровал человечеству это величайшее благо. «А откуда тогда взялась запрещенная магия?» «Вы уверены, что хотите обсуждать столь мрачные темы в день собственной свадьбы?» Выразительно посмотрел на меня Садрик. «Нет, конечно, вы правы». Я чуть нервно улыбнулась. «Просто очень-очень волнуюсь». «Не волнуйтесь. На церемонии будут только свои». «Ага, свои — это кто?» «Королевское семейство, совет архимагов, весь цвет местной аристократии, плюс толпа священнослужителей и туча стражи». Оставалось надеяться, что Фата хоть немного скрывает мое выражение лица. Мне не хотелось, чтобы все видели, что я нервничаю. Аллея осталась позади, мы вышли на открытое пространство. Правда, места тут все же оказалось немного. Большую часть занимали цветочные арки, очерчивая границу, за которой уже был обрыв и, соответственно, море. В центре площадки возвышался алтарь из белого камня, чуть покрытый мелкими трещинами, нарушающими древнюю вязь рун. Он вовсю мерцал в лучах полуденного солнца, отбрасывая диковинные блики. У алтаря меня ждал Дейвен, весь в черном. Даже узкий обруч короны на его голове был из темного золота. Наверное, проклятому принцу полагалось олицетворять собой на церемониях проклятия. Но я сейчас совсем не думала о той жуткой тьме, что он хранит. Просто враз улетучились все страхи и волнения. Я счастливо улыбнулась. Вот он, здесь. Мой любимый. Самый дорогой для меня человек, единственный и желанный. Мне казалось, что я всю жизнь ждала этого момента, когда пойду сейчас к Дейвену. Я даже не сразу заметила, что у алтаря ждет первосвященник в парадных одеждах. Позади полукругом выстроились его служители. А чуть поодаль уже почетные гости. Король с королевой, конечно, присутствовали, на мой взгляд, лишь на миг замер на явно взволнованной госпоже Амельде и мрачном, как туча, Натане. Больше я никого и не рассматривала. Да и все равно ведь местных аристократов не знаю. Оркестр грянул торжественную музыку. Она звучала очень громко, но для меня все равно шелест волн перекрывал все. Словно море благословляло нашу церемонию. Я подошла к Дейвену. Тепло улыбаясь и не сводя с меня взгляда, он взял меня за руки. И тут же заговорил первосвященник, даже еще торжественнее, чем обычно. «Во славу будущего, в память о прошлом, ценностью настоящего, нам дарован этот судьбоносный день. Вославим же милость судьбы, начертавшей новый союз». Он сосредоточенно водил ладонями над алтарем. Руны светились все сильнее. «Силой сердец связанный, да будет скреплен он исконной магией. Отныне и вовек до последнего вздоха». Брызнувший от алтаря во все стороны свет даже на несколько мгновений ослепил. И в то же время непосильной ношей навалилась тьма. Проклятие! Я чувствовала его. Чувствовала эту слепую яростную силу, пытающуюся добраться до меня. Но нет, Дейвен удержал. Даже не знаю, сколько сил ему это стоило, но он не пропустил и крохи этой тьмы. Видимо, памятуя о пророчестве, старался все предусмотреть и уберечь меня от малейшей опасности. И проклятие не смогло вмешаться в создание магических уз. Пусть неосязаемо и незримо, но я чувствовала, как моя магия переплетается с магией Дейвена, его природной магией, отдельной от жуткой тьмы. Казалось, между нами словно протягивается множество прочнейших нитей, связывая сами судьбы. Так неотвратимо, но так чудесно. Свет схлынул так же внезапно, как полыхнул до этого. Даже ясный солнечный день показался мне гораздо темнее, чем был изначально. В ушах звенело, сознание чуть плыло. Все-таки пока тяжеловато мне давались столь мощные всплески магии. Я с трудом сфокусировала взгляд на Девине, но очередные слова первосвященника прослушала. А церемония явно близилась к финалу. Дэйвен осторожно откинул назад мою кружевную фату, взял из рук первосвященника такую же черную узкую корону и надел ее мне. Хорошо, хоть не полагалось произносить какие-либо клятвы, а то я сейчас все равно была бы не в состоянии двух слов связать. Да и к чему слова, если нас связала сама наша магия? Я просто смотрела в глаза Дэйвена и счастливо замирала от мысли, что все, теперь мы... «Да будет благословен этот союз», — громогласно подытожил первосвященник. «Отныне и вовек вы наречены мужем и женой». Снова грянул оркестр. Кажется, собравшиеся зааплодировали. Но для меня это было лишь фоном. Ласково взяв меня за подбородок, Дэйвен наклонился к моему лицу. Но нежнейший поцелуй оборвался в первый же миг. Враз потемнело настолько, словно настала ночь. Множество молний расчертили до этого совершенно безоблачное небо. И земля затряслась так, что я бы упала, если бы Дэйвен не поддержал меня. Да что вообще происходит? Все в панике спешили к аллее, грохотал гром. Но даже сквозь этот грохот я отчетливо услышала несколько панических воплей. «Драконы!» «Драконы? Здесь? Но зачем?» «Дэйвен, если здесь драконы, нужно сейчас же выяснить, что происходит, и...» «Нужно убираться отсюда». Он был неумолим. Но до спасительной аллеи мы не добрались. Я не успела понять, что это было. Может, просто настолько огромный хвост одним мощнейшим ударом буквально отколол утес от острова? Да разве такое вообще возможно? Море вздыбливалось высоченными волнами, похожими на разверстые пасти, готовые поглотить этот кусок суши. И ведь мы были целью. Именно Дэйвен и я. Пусть я ничего не понимала, но остро это чувствовала. И мы одни остались сейчас на этом неумолимо накреняющемся клочке земли. Только мы. От очередного удара неведомого дракона Дэйвен успел нас защитить магией, но удары обрушивались один за другим. Да сколько же здесь драконов? Почему они нападают? Из-за внезапной темноты удавалось лишь во время вспышек молний разглядеть гигантские силуэты. А утес накренялся все сильнее и сильнее. Дэйвен умудрился все же не упасть, да еще и меня удержать. Мы кое-как добрались до самого высокого края. «Арина, послушай», — прерывисто произнес Дэйвен, взяв в ладони мое лицо. «Тебе придется прыгнуть». «Что?» — выдохнула я. «Что ты задумал?» «Я вижу на той стороне Натана. Он на самом краю и точно сможет тебя поймать. Я успею на это время удержать утес от обрушения. Все, медлить нельзя». «Но как же ты?» Я едва не задыхалась от паники. «Я следом, не волнуйся». Он ободряюще улыбнулся. «Просто доверься мне, хорошо?» Я не успела ответить. Следующие удары, нанесенные одновременно с разных сторон, раскололи этот клочок земли на множество частей. Мгновение я еще чувствовала, как Дэйвен держит меня за руки, а потом... Потом он просто разжал ладони. Вскрикнув, я отчаянно пыталась удержаться за него, но мощнейшим потоком его магии меня стремительно понесло прочь. Почти сразу же меня подхватило другой силой, и уже через мгновение я оказалась на руках у Натана. А перед нами водоворот с ревом погружал в пучину остатки утеса. Мелькали покореженные цветочные арки, осколки священного алтаря с гаснущими рунами. К горизонту устремлялись драконы, погружаясь в воду. Небо прояснилось, тучи исчезали и снова светило солнце. Осторожно опустив меня на землю, Натан резко выкрикнул несколько приказов и первым прыгнул в воду. Через несколько мгновений за ним последовали стражники. Я стояла на самом краю и неверяще смотрела на разверзнувшуюся пучину. Море уничтожило часть острова. Драконы уничтожили часть острова. Я интуитивно коснулась ожерелья с ледяными сейчас осколками жемчужины. Нет, драконы приходили не за своей реликвией. И не ее искало сейчас море. У них была совсем другая цель. Меня удержали, не дали броситься в воду. Кажется, это был Садрик. Он что-то быстро говорил, наверное, пытался успокоить. И ведь я не чувствовала море. Я совершенно теперь его не чувствовала. И не чувствовала той магической связи, которая была создана у алтаря всего несколько минут назад. Все звуки слились в невыносимую какофонию. Я задыхалась, упала на колени. Нет, нет, нет, этого ведь не может быть. И словно в трансе обрывками доносились слова окружающих. Шансов нет, он не мог выжить. Какая ужасная трагедия. Там были драконы, вы видели? Море рассудило по-своему. В этот раз забрало проклятого даже раньше срока. Каждая фраза била как хлыстом. Но этого не может быть. Дэйвен не мог погибнуть. Даже если он ранен, сейчас его спасут и... Я бессильно разрыдалась. Просто сидела на краю обрыва, обняв себя за плечи, и горько плакала. Порыв ветра сорвал с меня фату, унес в море. Оно постепенно успокаивалось. Как голодный зверь, получивший, наконец, свою добычу.